«Папа!» Нюся кидается мне в ноги, как только я вхожу в дом. «Наконец-то ты пришел!» Сердце взрывается от нежности и теплоты к этой девочке. Никак не привыкну к новому для себя ощущению и статусу. «Налаботался?» Хитро прищуривается и тянет руки вверх. Подхватываю ее, облепляет меня ногами и руками и целует в щеку. «Я холодный!» Счастливо улыбаюсь и сильнее сжимаю в объятиях. «А я тебя поглею!» Кладет свои ладошки на мои щеки и заглядывает в глаза. «Молоз щечки намолозил, да?» «Угу, намолозил!» Передразниваю ее и спускаю на пол. «Пойдем скорее чай пить колячий!» Берет меня за руку и тянет в сторону кухни. «Мы с тетей Галей пилашки напекли!» Глубоко вдыхаю и правда чувствую едва уловимый аромат выпечки. Галина Федоровна явно не скучает, а может и правда наслаждается новой ролью. «Сейчас я руки помою и приду. Пока наливай, ладно?» «Хорошо». Серьезно кивает и разворачивается, чтобы убежать. «Ой, а у меня же для тебя кое-что есть!» Останавливаю ее, вспомнив про страшилку. Достаю из кармана куклу и протягиваю дочери. «Илиска!» Радостно верещит Нюся, выхватывает из рук и крепко прижимает к себе. «Надо показать тете Гале!» Начинает кружиться по комнате и, наконец, убегает на кухню. Устало улыбаюсь, наблюдая за ней. Ради таких эмоций стоило замутить этот маневр с квартирой и вредной соседкой. Вешаю пальто, скидываю ботинки и прохожу в гостиную. Падаю на диван и прикрываю глаза. С кухни доносятся голоса. Это так умиротворяет. Не хочется даже шевелиться. Все вроде бы хорошо, но все равно чего-то не хватает. Точнее, кого-то. Вики. Сейчас я слишком остро это ощущаю. Без нее внутри какая-то отчаянная пустота. Как, когда, почему я опять на этой скользкой дорожке? Блуждаю в темноте и понятия не имею, куда мне идти. Трель телефонного звонка врывается в мысли. Распахиваю глаза и смотрю на дисплей. Адвокат. Сердце стремительно разгоняется и силой врезается в ребра. А что, если не получилось? Стискиваю зубы и принимаю звонок. Слушаю, напряженно выдавливаю себя. «Все прошло без эксцессов», — сухо отчитывается Григорий Павлович. «Сейчас Виктория подпишет необходимые документы и выезжаем». Волной облегчения смывает напряжение, в котором я нахожусь последнее время. «Все хорошо, все получилось». «Спасибо, жду». Засекаю отчетное 40 минут. Откидываю телефон в сторону и растираю лицо ладонями. Надо как-то взять себя в руки и приготовиться к встрече с Викой. Нервничаю, как мальчишка перед первым свиданием. Я не знаю, как мы будем взаимодействовать. Не представляю, как в нашей ситуации в принципе можно наладить контакт, но я обязан сделать все возможное ради нашей общей дочери. Надеюсь, Вика тоже это понимает и не будет упрямиться. «Папа, чай готов!» Нюся вбегает в комнату и без предупреждения забирается на мои колени. «Ты идешь?» С нажимом спрашивает и сердито хмурит брови. Не сдерживаю улыбку, такая она строгая и смешная одновременно. «Иду, иду». «А сам сидишь?» Упирает руки в бока и хмурится еще сильнее. Маленькая заноза, из-под земли достанет то, что ей нужно. «Пару минут отдохну и приду», клятвенно обещаю, надеясь на небольшую передышку. «Тогда я с тобой посижу», — решает Нюся и приваливается мне на грудь, пальчиком шебурша пуговицы на рубашке. «А мама скоро приедет?» — горестно вздыхает. «Очень скоро». Одной рукой обнимаю ее, а второй мягко глажу по спинке. Бедный ребенок, соскучился по маме, наверное. «Чай попьем и пойдем встречать». «Тогда пойдем быстрей!» Тут же оживляется и вскакивает с колен. «Беги, я догоню». Кивает и убегает обратно на кухню. «Тетя Галя, скоро мама приедет!» Слышу ее взбудораженный голос. «Это же здорово!» Поддерживает Галина Федоровна. «Здорово. Наверное, да. Только вот мне как-то неспокойно. Смотрю на часы. Со звонка адвоката прошло не более 3 минут, а мне показалась целая вечность. Никогда не думал, что время может ползти так медленно, бесконечно долго». Встаю с дивана, разминаю мышцы шеи и подхожу к окну. Вглядываюсь в ночное небо и пытаюсь отыскать свой покой. Внутри как будто все застыло от этого тягучего ожидания. Нервы натянулись, как струны, и каждый вздох дается с большим трудом. Мне тяжело, морально. Я в полном раздрае. Головой понимаю, что просто загнался, но тормозить слишком поздно. Я уже влип в эту ситуацию по самые уши. Проникся, пустил свою душу. И теперь уже не избавиться от этого давящего ощущения, пока не увижу Вику собственными глазами, целой и невредимой. Не могу защититься от нее. Когда она была далеко, получалось, а сейчас нет сил для рывка. Какая-то машина останавливается возле моих ворот. Разглядеть марку за высоким забором невозможно. Напрягаюсь, вглядываясь в темноту за окном. Калитка медленно открывается, и на освещенной дорожке появляется знакомый силуэт. Мама. Твою ж налево. Как вовремя. Смотрю на часы и понимаю, что эпичной встречи избежать не удастся. Вот же, блин, пипец подкрался незаметно. Что и надо в такое время. Иду к двери, чтобы перехватить у входа и попытаться снизить последствия, но не успеваю. Дверной звонок разрезает тишину в доме. «Мама!» Нюся выбегает из кухни и вперед меня несется к двери. «Твою ж мать, попадос!» «Надо срочно разруливать. Они не должны встретиться сейчас. Я не готов к долгим объяснениям. Да и с Викой хотел пообщаться без посторонних». Перехватываю малышку в шаге от двери. «Пусти, папа!» Возмущенно вырывается. «Тише ты!» Подхватываю на руки и несу в сторону кухни. «Это не мама, это ко мне». «Гости?» Заговорщически шепчет мне на ухо. «Да, гости», — улыбаюсь ей. «Посиди пока с тетей Галей, я их провожу и будем маму встречать». Вхожу в кухню и опускаю девочку на пол. «Галина Федоровна, я здесь». Появляется вслед за мной. 5 минут, пожалуйста». Прошу ее, кивая на Нюсю. «Конечно», — радостно улыбается. «Нюсенька, пойдем булочки доставать и пудре посыпать, а то маму нечем угощать будет». Та радостно хлопает в ладоши и сразу забывает о моих гостях. Облегченно выдыхаю. Одними губами говорю «спасибо» Галине Федоровне и незаметно выхожу за дверь, плотно прикрывая ее за собой. Нетерпеливый звонок в дверь повторяется. Шумно выдыхаю и открываю. «Здравствуй, сын». Во взгляде матери нет ни капли тепла, впрочем, как и всегда. «Рада тебя видеть». «Здравствуй, мама», усмехаюсь я. «Ты как здесь?» Скрипя сердце, пропускаю ее в дом, хотя больше всего хочется захлопнуть дверь перед носом. «Мне не очень понравился наш последний разговор, вот решила приехать лично». Звонко цокая каблуками, проходит в гостиную, скидывая по дороге шубу и перчатки. Ничего не остается, как проследовать за ней. «Не стоило». Останавливаюсь около окна и бросаю взгляд на часы. Не больше 20 минут до приезда Вики. «Чай и кофе не предлагаю, так как очень спешу». Поворачиваюсь к ней, опираюсь на подоконник и складываю руки на груди. «Поэтому давай ближе к делу». «Хорошо». Слишком быстро соглашается. Не нравится мне все это. Скольжу по ее лицу равнодушным взглядом, пытаясь хоть что-то пробудить в своей душе, но тщетно. Моя обида, видимо, проросла очень глубоко. И вроде бы надо что-то с этим делать, но зачем? «Мне Павел рассказал о твоих проблемах». Вот трепло. Закатываю глаза. «Вот нахрена трындеть, о чем не надо?» «У меня нет проблем, достойных твоего внимания», — сухо отвечаю я, не собираясь вдаваться в подробности. «Уж кого-кого, а ее мои проблемы касаются в последнюю очередь». «Вань, что случилось?» Мама подходит ближе и кладет руку на плечо. «Расскажи мне, я попытаюсь тебе помочь». Голос звучит мягко, даже, вероятно, с нежностью, но ничего во мне давно не откликается на него. Я не верю ни ей, ни ее словам. «Спасибо, помогла однажды». Небрежно скидываю ее руку и отворачиваюсь обратно к окну. Убираю руки в карманы и сжимаю в кулаки. Не лучшая тема для разговора. «Да что ж ты никак не можешь забыть эту свою?» Театрально всплескивает руками и стремительно идет в противоположный конец комнаты. «А должен?» — хмыкаю я. Наблюдаю за ней в отражении стекла и четко замечаю, что начинает нервничать. Движения становятся более резкими и торопливыми. «Столько лет прошло! Вон Карина у тебя, свадьба скоро!» «Причем здесь Карина?» «А это уже интересно. Не помню, чтобы делился подробностями своей личной жизни. И приглашение это с Кариной». «Я думала, у вас с ней все серьезно». Останавливается посреди комнаты и разводит руки в стороны. «У тебя ложная информация». Довольно усмехаюсь, разрушая очередную легенду. «Карина не та женщина, которую я хочу видеть своей женой». Ожидаемого протеста и возмущений не происходит. Мама будто сдувается. И из властной, решительной женщины превращается в самую обычную на свете маму. Такое бывает? Нет. Значит, очередная игра. Но я слишком большой, чтобы на нее вестись. «Вань, давай поговорим», — тихо просит она и заглядывает в глаза. «А есть о чем?» «Я была не права тогда. Прекрасно понимаю, о чем она. Я не должна была вмешиваться в ваши отношения с той девушкой. Ее зовут Виктория». Меня вспенивает мгновенно. «Виктория! Неужели сложно запомнить?» «Хорош, тормози. Зачем тебе эти провокации?» Мысленно считаю до 10 и обратно. Немного отпускает. «Я все поняла и раскаиваюсь. Ну что еще ты от меня хочешь?» Смотрю в ее глаза и отчетливо вижу фальшь. «Все ложь. Вокруг меня целая паутина из этой лжи. Но я должен как-то выпутаться. Правды. Неопределенно пожимаю плечами, прекрасно понимая, что я ее не услышу. Но все равно четко озвучиваю свою позицию. Почему Вика ушла?» Глубокий вдох. «Именно в тот момент, когда я был в командировке. В заднице мира, без средств связи». Этот вопрос, пожалуй, был главным все это время, и никто так и не дал мне на него ответ. «Только ты была рядом с ней и не можешь не знать». Все же срываюсь. Буря эмоций вскипает в душе и рвется наружу. Я словно возвращаюсь в тот гребаный день, когда как идиот спешил домой, чтобы обнять наконец любимую женщину. Мы не виделись месяц, всего 30 дней, но тогда они казались мне вечностью. Я с ума сходил, не имея возможности даже пообщаться с Викой. Тогда я понял, что больше не хочу расставаться ни на день. Решение было принято задолго до поездки, но только находясь на расстоянии, я уверился в его правильности. Буквально летел на крыльях. По дороге купил роскошный букет и забрал у ювелира заказанное заранее кольцо. Собирался сделать ей предложение и жить долго и счастливо, но все получилось не так. Горечь от ее предательства до сих пор разъедает меня изнутри. Но я научился с этим жить. Построил свою жизнь в обход этих воспоминаний, но увидел Вику вновь, и вся моя идеальная конструкция пошатнулась. «Но я не знаю». «Мама хорошая актриса, но меня ей не провести». «Наверное, устала ждать твоего возвращения, или просто подвернулся кто-то более выгодный». «Ты врешь, мама». Жестко кусаю в ответ. «А я намерен докопаться до истины. И если узнаю, что ты хоть как-то в этом замешана...» «Всего лишь предположение. Всего лишь провокация. Мне не в чем ее обвинять». «Не говори глупости. Если у нее ветер в голове, то при чем здесь я?» Отмахивается она, в очередной раз проходясь по Вике. «Хочется нагрубить, наорать, поставить на место, но воспитание не позволяет так обращаться с матерью. Как бы там ни было, она подарила мне жизнь». «Уходи, пожалуйста». Тихо прошу и прикрываю глаза. «Я просто хочу остаться один». «Ванюш, ну так нельзя. Мы же не чужие друг другу». Вновь делает попытку наладить контакт и даже улыбается мне как-то по-доброму. «Просто уйди сейчас». «Хорошо, но обещай, что приедешь к нам на Новый год». Надевает перчатки и шубу. «Я приеду». Внезапная идея зарождается в голове и с каждой секундой нравится мне все больше. Но не один. «С Кариной?» – воодушевляется мама. «Со своей семьей». Хмыкаю и вновь отворачиваюсь, давая понять, что разговор окончен. «Что это значит?» «До свидания». Иду к выходу, чтобы наконец выпроводить из дома. «Ваня!» – кричит мама и семенит следом. «Уходи!» – рявкаю я и открываю ей дверь. Возмущенно фыркает и выходит. Закрываю замок и облегченно выдыхаю. Один бой прошел без потерь. Осталось пережить еще один. Смотрю на часы. 10 минут. Чай с пирожками попить успеваю. Улыбаюсь своим мыслям и иду на кухню.